надкосница, смотри, переост. Надмыщелок – выступ на поверхности мыщелка, на участвующий в образовании сустава, являющийся местом прикрепления мышцы связок. Надчревье – это область живота, ограниченная сверху диафрагмой, снизу – горизонтальной плоскостью, проходящей через прямую, соединяющую наиболее низкие точки десятых ребер. Невр – это составная часть сложных слов, означающая относящийся к нервам, к нервной системе. Невралгия – интенсивная боль, распространяющаяся по ходу ствола нерва или его ветвей, иногда с гипер- или с гипостезией в зоне его иннервации. Неврастения – невроз, вызываемый переутомлением или длительным воздействием психотравмирующих факторов, проявляющийся состоянием повышенной возбудимости и быстрой истощаемости с эмоциональной неустойчивостью, расстройством сна, вегетативными нарушениями. Неврит – поражение нерва, характеризующееся изменениями интерстиция, миелиновой оболочки и осевых цилиндров, проявляется симптомами раздражения и выпадения в соответствующей зоне иннервации. Общее название дерматозов, обусловленных нарушениями функций нервной системы. Нейродермит – это нейродерматоз, характеризующийся зудом и мелкими папулезными высыпаниями, имеющими тенденцию к слиянию и образованию лихенизации. Нейрон – это клетка, способная воспринимать раздражение, приходить в состояние возбуждения, вырабатывать нервные импульсы и передавать их другим клеткам, является структурной и функциональной единицей нервной системы. Некроз – омертвение тканей под влиянием нарушения кровообращения, химического или термического воздействия, ожог, отморожение, травмы и другое. Зона некроза окружается демаркацией, гнойному расплавлению, на месте дефекта ткани образуется рубец. Неоартроз – сустав, образовавшийся на несвойственном ему месте при длительно существующем вывихе или внутрисуставном переломе кости. Никталгия – боль, возникающая в ночное время. Новообразование – смотри, опухоль. Норадреналин – физиологический предшественник адреналина, играющий роль медиатора при передаче возбуждений в симпатической нервной системе, повышает кровяное давление, стимулирует углеводный обмен и прочее.